Глава 4. Если бы какому-нибудь исследователю вдруг хватило смелости опубликовать научный труд о сравнении светлых и темных эльфов, то первое, о чем бы там говорилось, были вовсе не идеологические разногласия. Прежде всего, разговор пошел бы об особенностях жизненного уклада. Обитатели Малориана, как и положено светлым силам, тяготели к строгой иерархии, пусть и с некоторыми особенностями. Жесткая клановая система, обязательное соблюдение всех, пусть даже самых замшелых законов, возведение в абсолют высокомерие, чопорность и нетерпимость инакомыслия на фоне тяги к личному комфорту. Даже наличие такого государственного органа, как Совет князей, объяснялось не любовью к народовластию, а неспособностью вот уже несколько тысяч лет договориться и выбрать того, кто мог бы основать новую королевскую династию. С их темными собратьями ситуация складывалась совсем иная. Несмотря на наличие королевской власти, Млеур являлись жуткими единоличниками. И чем могущественнее были отдельные представители этого народа, тем нетерпимее они относились к любому ущемлению их прав и свобод. В итоге абсолютная монархия была таковой только на бумаге, а жестокость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. И лишь в одном случае темные забывали о своем эго, когда над дворцом государя взвивалось полотнище с черной ядригой на бело-золотом фоне, знак темных богов и символ грядущих катастроф, говорящий всем и каждому об угрозе самому существованию последнего оплота народа Млеур. О подъеме знамени призыва Варик Минош узнал, будучи в постели с любовницей. После возвращения из похода к берегам Змеиного архипелага, когда лишь использование всего известного ему арсенала маскировочных чар и неимоверное везение позволили целым и невредимым вернуться домой, он спихнул свои немногочисленные обязанности на коллег и все свободное время проводил с возлюбленной. На своей шкуре почувствовав, что никто не застрахован от превратностей судьбы, что всегда есть риск встретить кого-то более могущественного и смертоносного, чем ты, и что даже бессмертные смертны, Минош понял необходимость отдыха. Зачем жертвовать собой, если ты даже не можешь позволить себе вкусить радости жизни? И вдруг такой неожиданный поворот. Впервые за почти 1000 лет государь вспомнил о знамени призыва. 1000 мархузов. Отец мог и лично сообщить сыну, пусть даже внебрачному, о столь значимом событии, а не посылать официального гонца. Чмокнув сонную женщину, он торопливо оделся, после чего спустился в портальный зал и активировал артефакт телепортации. Шаг, другой, и вот он уже в летнем дворце правителя царствующего дома Ир-Лес. Тверен, наставник и советник короля, ждал его у входа в зал. Молча улыбнулся и поманил за собой. «Учитель, что случилось? Надеюсь, ты не хочешь мне сообщить, что отец сошел с ума на почве любви к историческим хроникам и ради памяти деда решил стряхнуть пыль со сборника уложений о королевской власти? Знак ядриги на шпиле не шутка. Если окажется, что вся эта суета не имела под собой никаких оснований, у дома появится много новых противников. Очень много». Спросил Варик с раздражением, забыв на секунду, с кем он разговаривает. «Шутка, говоришь? И это после того, как ты стал свидетелем событий, подобных которым не было со времен войн падения? Минош, я разочарован. Начинаю думать, что объявлять об окончании твоего ученичества было преждевременным. Ты сильнейший маг своего поколения, и не только его, но заклинания и древние знания не заменят умение шевелить мозгами». Ледяным тоном отбрил Тверен. Минош мысленно помянул Кали и темного Орриса. Что сейчас, что в бытность адептом, нотации он не выносил. Но разве с Тверином поспоришь? Наставник, бывало, на отца в голос кричал, а уж с каким-то бастардом и вовсе не церемонится. «Спорить не буду. Обстановка в мире сложная. Но не настолько же. Млеур и из более серьезных передряг сухими выходили. К чему такая паника?» Вместо вертящихся на языке ругательств сказал Варик. Наставник вздохнул и остановился. «Да, это не самый худший представитель молодежи», — произнес он. «Минош, мальчик мой, ты бы хоть иногда интересовался, что происходит в твоей стране, или кроме магии и твоей девки тебе вообще ничего не нужно?» «Да какая магия? Я из разъездов не вылезаю. Сырдуор, Грольд, Суд. Сейчас вот со Змеиного Архипелага вернулся. Осталось на Нолде побывать, да в запретные земли заглянуть. И можно будет говорить, что весь мир повидал». Снова не сдержал раздражение Варрик. «Плевать на мир. Родной дом превыше всего», – прошептал наставник, и сквозь черты обычного эльфа прорезались демонические черты, гораздо более жуткие, чем у самого Миноша. «Все восточное побережье в огне. Дня не проходит, чтобы из океана не вылезла какая-нибудь древняя тварь. И со временем они становятся все могущественнее и могущественнее. Словно какая-то сила гонит их из логовищ на самом дне. Причем ни орки, ни тлантос особых проблем с монстрами не испытывают. Первых защищают горы и пустыни. К моменту, когда чудовища добираются до поселений, они успевают растерять половину силы. Что до вторых... то к подданным Фердинанда твари попросту не идут. Какие-то чары защищают побережье, причем настолько тонкие и искусные, что их даже заметить удалось лишь благодаря удаче. То есть? Да, против Млеур идет необъявленная война, с каждым днем забирающая у нас все больше и больше сил. Причем у нас нет никаких догадок, как покончить с этой угрозой. «Нет, понятно, что волнения монстров связаны с прорывом в Козьих горах, но вот откуда такая избирательность? Несколько лет назад я участвовал в отражении нападения Большого Илима, но не думал, что все настолько...» Варик пошевелил пальцами, подбирая слова. «Погано», — подсказал наставник. «Это верное слово. Клянусь юбкой Кали, я более чем уверен, что здесь не обошлось без добрых южных соседей». Но не имею ни одного, даже самого плохонького доказательства. Тверен замолк, мрачно нахмурившись. «Это единственная причина, почему подняли знамя призыва?» — спросил Варрик, уже начиная догадываться. «Но наконец-то начал соображать!» — хмыкнул Тверен. «Разумеется, нет. Есть еще множество мелких и не очень событий, которые складываются в откровенно безрадостную картину. Что-то тебе известно, как то же пробуждение источника силы спящих, появление армии немертвых и активизация всех наших врагов, а о чем-то даже не слышал. Например? Например, странные волнения в астрале над Белой пирамидой в Талаке», — сказал наставник неопределенным тоном. «Или массовые миграции мелких стихийных духов». «С духами-то что не так?» — удивился Варрик. Судьба этих мелких гаденышей никогда его особо не интересовала. «Не важно что, важно, чем это грозит», — менторским тоном выдал наставник. «А грозит оно проблемами с погодой. Где-то будут лить дожди, где-то случится засуха». «Оракулы прогнозируют падение урожаев?» — понимающе кивнул Минош. «Оракулы прогнозируют голод», — рявкнул Тверен. «Не у нас, но у соседей точно. Где-то хуже, где-то лучше. И пусть время подготовиться еще есть, но его не так много, как можно подумать». «Голод, проклятие, только этого еще не хватало», — процедил Варик. Внезапно его осенило. «Но если нас он не коснется, то орков...» «Наверняка», — кивнул Тверен. «И их шаманы уже в курсе. Разведчики докладывают, что весь север охвачен волнением. Собирается большой сход, и не мне тебе говорить, как орки предпочитают решать проблемы. Часть, как обычно, отправится наемничать, а вот оставшиеся двинут на нас», — медленно проговорил Минош. «Именно», — оскалился наставник. «И получается, что с севера нас прижмут орки, с востока темные твари, с юга ударит тлантос, а с запада... На западе, будь уверен, найдут возможность заглянуть на огонек и светлые собратья. Сами подыхать будут, но дровишек в наш костер подбросят обязательно». «Хфурговые отродья!» — выдохнул Минош потрясенно. Ему и в голову не приходило, что все окажется настолько плохо. Случись все так, как говорит Тверен, Млеур, конечно, устоят, но число жертв будет исчисляться десятками тысяч. Чтобы оправиться после такого удара, понадобится не один век. «И тысяча мархузов», — добавил от полноты чувств. «Как король собирается распутывать этот демонов клубок? Тебя же учили стратегии и тактики». Наставник пожал плечами. «От угроз следует избавляться заранее, пока они не стали смертельными, с привлечением всех доступных сил и, по возможности, чужими руками». Слово «доступных» старший Млеур выделил особо, что не укрылось от Миноша. Союзные силы ведь тоже можно назвать доступными. Король вспомнил о Кирсане Кайфате, догадался Варрик. Но почему вспомнил? Мы с ним вот уже несколько лет достаточно плотно сотрудничаем, сказал наставник. Что, меняем выверенные за века чары на сырые заклинания недавнего Сайгала? Губы Миноша, помимо его воли, презрительно скривились. Неприязнь к человеческому выскочке никуда не делась, и нет-нет, да прорывалась наружу. «Ну как, он теперь достаточно силен, чтобы в одиночку выходить против небольшого войска смертных?» «Допустим, против войска он и раньше мог успешно сражаться», — педантично заметил Тверен, после чего ухмыльнулся краешком рта. «Только ты не угадал. Боевые заклинания его почти не интересуют. Как-то раз спросил, но, получив отказ, больше к этой теме не возвращался». «Тогда что ему надо?» Удивился Минош. Новость была неожиданной. «А вот это самое интересное. За 3 года мы передали королю Западного Каена лишь несколько теоретических работ о природе духов, парочку трактатов с описанием создания нестихиальных иллюзий и копию 2 десятка манускриптов времен войн падения об аурных манипуляциях». Тверен развел руками. «И мы понятия не имеем, зачем это ему все понадобилось». «Что взамен?» «Пара любопытных заклинаний, заполнение 3 десятка средних накопителей из черного обсидиана. Предположение, что Кирсан Кайфат способен получать энергию эфира без стихиальных составляющих, подтвердилось. И теперь у нас есть инструмент для построения практически любого аркана высшей магии», сообщил наставник нейтральным тоном. «Ну и последнее. Удалось добиться обещания принять участие в совместном ритуале». Начиная догадываться, о каком ритуале идет речь, Минош пристально посмотрел в глаза учителя и вопросительно поднял брови. Тверен медленно кивнул в ответ. Им не требовались слова, чтобы понять друг друга. Все было ясно и так. «И меня вызвали к отцу, потому что именно я должен буду возглавить круг заклинателей во время обряда», — пробормотал Варрик, что-то напряженно обдумывая. Затем громче добавил. «Что ж, возражать не буду. Хотя, если честно, я уже несколько лет жду отправки к месту прорыва бездны в Козьих горах». «Но сколько можно говорить? Тьма на Грольде меньше всего нам интересна. Это головная боль светлых, пускай они с ней и разбираются. Наша первоочередная цель – защита Млеур, все остальное вторично». «Согласен», – сказал Минош задумчиво. «Ладно, с помощью Кирсана от одной проблемы избавимся. А что насчет остальных?» «А ничего, разберемся с одним делом, возьмемся за следующее. Чтобы исправить ситуацию, время еще есть, поэтому не будем распылять силы», — равнодушно сообщил Тверен, после чего с нажимом спросил. «Ну как, я удовлетворил твое любопытство?» «Надеюсь, да, и ты не выдашь очередную серию вопросов в кабинете отца». «Когда ученик, пусть даже бывший, демонстрирует плохо выученный урок, это больно бьет по репутации наставника. Я же своей репутацией дорожу». «Не беспокойтесь, учитель. И вы, и отец останетесь довольны», — выдохнул Минош. «Если он собирается послужить на благо своего народа и, кроме того, быть в центре событий, пожалуй, ему и вправду стоит показать себя перед отцом с лучшей стороны. Бастардов, пусть даже бастардов-магов, у короля много. Не успеешь оглянуться, как ты уже потерял все свои привилегии, лишился статуса, а твое место занял кто-то более успешный. Титул Варрика – слишком привлекательная штука, чтобы позволять себе расслабиться. Тем более в те дни, когда над королевским дворцом ветер полощет знамя призыва, а на границе сгущаются тучи. Хотя все же жаль, что так получилось. Твари Темного океана, орки, нежить, некроманты, светлые собратья – недруги привычные. В сражении с ними нет ничего особенного. А вот участие в битве против врага всего живого, против армии самой бездны – это звучит. Такое достижение украсит карьеру любого мага. Даже мага уровня Варрика Млеур. С сегодняшнего дня вершина Северной башни стала самым ненавистным местом для Парсана II во всей резиденции наместника. Для человека его комплекции, чтобы добраться до нее, пришлось совершить настоящий трудовой подвиг. Сначала пройти через весь дворец, петляя по запутанным коридорам, а затем подняться по высоченной лестнице, то и дело задевая пузом и боками стены из грубого камня. Отвратительно. И все ради того, чтобы под конец оказаться на открытой всем ветрам смотровой площадке. Мархуза всем под хвост. Да если бы не брат, то ноги бы его здесь не было. «Не злись, брат. Я ведь тебе уже объяснял, что это самое надежное место во дворце. Конфигурация защитных заклинаний и стационарных артефактов такова, что они искажают...» В который раз принялся увещевать Парсана II страшненький карлик в богато расшитой одежде. Судя по исказившемуся лицу, успокаивать толстяка ему уже изрядно надоело. «Хватит обращаться со мной как с идиотом. Я все понимаю. Нечего повторять мне одно и то же по тысяче раз». Вдруг взвизгнул Парсан II. «Вот только чего мы такого секретного будем здесь обсуждать, о чем нельзя было бы поговорить в специально оборудованных комнатах под дворцом? Лучше честно скажи, что тебе просто нравится здесь торчать, пялиться в сторону гор Порубежья и тянуть вино. Вон уже, полбутылки, пока меня ждал, приговорил». «Ничего, тебе полезно, иначе совсем жиром заплывешь». Вдруг рявкнул Парсан I и вперил в лицо брата тяжелый взгляд. Бунт был подавлен в зародыше. Толстяк вздрогнул, поросячьи глазки забегали, а похожие на сосиски пальцы принялись нервно теребить кисточку на поясе халата. «Но чего ты? Чего злишься? Я же просто пошутил!» — заныл он. «Пошутил!» — прорычал карлик и, сцепив пальцы в замок, отвернулся туда, где среди облаков виднелись вершины порубежных гор. Последняя граница, отделяющая цивилизованный мир от дикости и варварства запретных земель. «Брат, еще никогда мечта, которую вынашивали наш отец, дед и прадед, не была так близка к осуществлению. Подготовка к главному событию в наших с тобой жизнях в самом разгаре. Еще немного, и можно будет начинать финальную стадию плана. И в этот непростой момент ты потакаешь своим слабостям? То ты на наших лучших воинов орешь из-за того, что они тебе некрасивого раба привели, то язык распускаешь перед слугами, а теперь вот тебе подниматься высоко. Как ты не поймешь, одна ошибка, всего одна, и все пойдет прахом. Просто я устал от твоих фурговых запретов», — забубнил Пузан. «Из дворца не выходи, важные разговоры вне защищенных комнат не начинай, кочевников не трогай». «К наемникам не приставай!» Передразнил он и плаксиво продолжил. «Зачем быть правителем, если все нельзя? Ради чего жить, если кругом одни нельзя?» Парсан I тут же успокоился и принялся увещевать толстяка. «Ну-ну, братишка, не ной. Нужно еще немного потерпеть, и все станет совсем по-другому. Лучшие наряды, вкуснейшие кушанья, изысканные вина, самые дорогие алхимические курительные смеси и, разумеется, красивые мальчики. Все будет твоим. Но чуточку позже, когда мы займем причитающееся нам место, когда забудем о нелепом титуле наместника древних императоров и открыто провозгласим себя владыками». «Ага, провозгласим. Один владыка уже объявился, а мы все готовимся». Продолжил хлюпать носом Парсан II. «А ты обещал его убить! Обещал!» «Ну, с этим Кирсаном Кайфатом мы еще разберемся. Не все сразу», — успокоил карлик. «Главное, чтобы остальное у нас получилось, как задумывалось». Парсан II вытер глаза, а затем шумно высморкался в огромный, расшитый золотом платок. Спрятал его в карман, после чего толкнул брата в плечо. «Зачем так говоришь? Что-то идет не так?» Сейчас он гораздо больше походил на правителя небольшого государства и хозяина тайной воровской организации. «Пока все в порядке», — задумчиво пробормотал Парсан I. «Теорн, сын Сахога, практически полностью покорил племена гвонков, обложил их данью, забрал заложников и рабов, обязал выставлять по первому требованию снаряженных воинов. В настоящий момент вместе с остальными вождями пытается сколотить из собственной орды нечто похожее на организованное войско и планирует его переброску на эту сторону гор. Да. Карлик покосился на внимательно слушающего толстяка, вздохнул и, подойдя к столику, залпом выпил остатки вина в бокале. Набулькал еще. «Тут все хорошо получилось, даже удивительно. Этот жадный до власти дикарь делает все как надо, во всяком случае сейчас», — сказал Парсан Первый с кривой усмешкой. «Я боялся, что снова могут влезть нолдские крылья. Они ведь любили раньше пошалить за горами, но и здесь нам повезло». На словах о шалостях драконьих всадников толстяк ойкнул и по бабье прижал ладонь ко рту. Улыбка карлика стала откровенно злой. «После того, как твари сожгли наш город и наш дом, в небе Сурдуора их почти не видно. Уж не знаю, в этом причина или в чем-то другом, но факт остается фактом. Повелители небес исчезли, и значит, никто не сможет нанести неожиданный удар по нашим воинам». «А если вдруг маги свои пузыри пошлют?» — спросил толстяк. Парсан Первый вздохнул. «Брат, ну какой к Мархузу пузырь в Лихоземье? Даже верхом на драконе есть риск влететь в облако дикой магии. Что тут говорить про обычную технику?» — терпеливо объяснил он. «Нет, бояться надо не удара сверху. Главная опасность сейчас на земле. Филеры, слухачи и полноценные команды подготовленных агентов. Чтобы прикрыть нас с этой стороны, пришлось свернуть большую часть операций на материке». Карлик покрутил бокал в руке, отсалютовал им брату и сделал осторожный глоток. «Собственно, именно поэтому мы не беспокоили нашего конкурента из Западного Каена. Дома оказалось дел выше крыши. Если помнишь, то у себя и у соседей мы устроили несчастные случаи 16 агентам Объединенного Протектората. В Лихоземье же смогли отправить к Кали целую звезду наказующих. Как вспомню, так аж гордость распирает». «Нам за это...» Пузан испуганно провел пальцем по горлу. «А, забудь, им сейчас не до того. В Козьих горах какая-то жуть вылезла, так что теперь всему цивилизованному миру немного не до бедных сардуорских колоний». Карлик легкомысленно махнул рукой. «Даже так скажу, боги вообще на нашей стороне. Более подходящее время для реализации нашего плана сложно придумать». Парсан Первый замолчал и уставился куда-то вдаль неподвижным взглядом. Теперь пришел черед Парсана Второго вздыхать и хмуриться. Разговор его порядком утомил, но вспомнив весь тот путь, что ему пришлось преодолеть ради этой беседы, толстяк спросил. «Брат, но если все так хорошо складывается, то почему ты...» «Потому что в стране работает сила, которая не имеет никакого отношения ни к Нолду, ни к Протекторату. И наши люди никак не могут выйти на след этих фурговых ублюдков. Вот почему!» — прорычал карлик. «Какие-то твари вертятся среди лояльных нам вождей гвонков, баламутят воинов, ищут подходы к командирам наемников, спрашивают про дворцовые покои и расположение коридоров. В нашу вотчину влез кто-то неизвестный, и никак не получается понять, кто этот наглый сын Хаффа и Шуши. Тайный правитель земли-наместника, тот, чьи решения лишь озвучивал с трона Парсан II, принялся мерить шагами смотровую площадку. «Мархуз, нам остался последний рывок, всего ничего, всего пара шагов, и вдруг такой сюрприз!» Карлик внезапно остановился и посмотрел на брата. «И знаешь, вот не проходит у меня ощущение, что если удастся раскрутить все нити, то приведут они к новоявленному владыке. Никаких доказательств, но вот прям нутром чую. Он эта тварь, больше некому». На словах о Кайфате Парсан Второй моментально встрепенулся. «А я тебе говорил, что надо...» «Я помню, что ты говорил, и мой ответ остается прежним. Не время!» — отрезал карлик. «И пока оно не наступило, придется следовать старому плану. Главное, не забывать о новой угрозе и выполнять все то, что говорит старший брат». С нажимом сказал Парсан Первый последнюю фразу. «Теперь ты знаешь, с чем связаны все твои ограничения и неудобства. Знаешь, почему тебе приходится отказываться от столь славных вещей и ради чего терпеть. И примерно представляешь, как я буду тебя наказывать, если будешь плохо меня слушаться. Понимаешь, о чем я?» О, Пузан понял его прекрасно. «Ненавижу эту башню, и Кирсана тоже ненавижу», — ответил Парсан II угрюмо и неосознанно скрючил пальцы на манер когтей, словно хотел вонзить их в кого-то невидимого. «Что-то вроде этого я и хотел услышать», — кивнул карлик и похлопал брата по руке. Гигантская пещера в самом сердце Козьих гор своей красотой могла посоперничать с творениями лучших гномьих мастеров. Сначала созданный природой, а затем доработанный дикой магией, царившей здесь несколько тысячелетий, подземный зал поражал воображение. Гигантские сталактиты и сталагмиты, словно сотни колонн, поддерживали небесно-голубой свод. Стены испускали золотистое свечение, а по полу стелился, то закручиваясь воронками, то вновь успокаиваясь, перламутровый туман. Чудесное место, достойное быть храмом светлого Орриса и олицетворять величие света. Вот только породила его тьма, в очередной раз подтвердив, что у нее тысячи обличий, среди которых есть те, что способны смутить даже душу праведника. В центре пещеры, похожий на огромную чашу выбоине в полу, лежал костяной дракон, величественный и могущественный Рашак, некогда гордость народа логов, а ныне не мертвый слуга спящих владык этого древнего мира. Повелитель небес, странник в межреальности, способный помериться силой с иными башками, вдруг стал всего лишь слугой. Слугой, побери всех бездна. Рашак перестал напоминать статую и, задрав к потолку голову, издал истошный рев. Потерявший жизнь, неспособный предать своих падших господ, ставящий их интересы выше своих собственных, он все равно безумно тяготился необходимостью подчиняться чьей-то воле. И никогда не забывал, по чьей вине стал рабом древних и могущественных сил. Как всегда бывало, когда Рашак вспоминал про Кирсана Кайфата, аура вокруг него налилась такой чернотой и злобой, что была способна убить все живое на десяток саженей вокруг. В таком состоянии он терял способность связно мыслить. Все заменяло желание уничтожить мерзкую букашку, повергнувшую гиганта. И лишь обращение к силе спящих было способно унять пожар безумия. Что Рашак и сделал. Время мести еще не пришло. Сначала следовало разобраться с более насущными делами и лишь потом браться раздавать долги. С момента памятной вылазки местных магов, возглавляемой человеком, которого он поначалу принял за ненавистного мерзкого червя, прошло несколько лет. За это время он успел сделать очень многое. Навел порядок среди тех сил, власть над которыми ему дали спящие. Организовал оборону места прорыва бездны, снарядил десятки охотничьих отрядов для отлова команд любопытных людишек, отбил два слабеньких штурма, захватив больше тысячи пленников. Энергия их тел после ритуальных пыток позволила изрядно пополнить его собственную армию. Еще он хорошенько поработал со смертными союзниками. Кладовые знаний хозяев ломились от секретов, ради которых жалкие ничтожества – были готовы сделать очень многое. Рашак сам себе стал напоминать черного паука, раскинувшего по миру сеть ковенов черных магов и сокрытых культов. И эта тайная сеть крепла день ото дня. Не обходилось без неудач. В некоторых странах его врагам улыбалась судьба, и все секреты поклонников спящих вырезали на корню. Но так было далеко не везде. И там, где этого не случалось, очень скоро в мир приходило еще одно дитя бездны. Армию древних владык Торна пополнял змееногий Нак или Наак. А уж Рашак знал, какими умениями и знаниями их наградить, чтобы плоть от плоти бездны могли достойно противостоять адептам иных сил и стихий. Подготовка к войне со всем миром шла своим чередом, обещая в конце концов закончиться его победой. Но все вновь возвращалось к персональному врагу Рашага. Кирсан Кайфат призвал его в эту реальность слишком рано, когда немертвое тело не набралось достаточного могущества, а прореха в ткани мира еще не превратилась в полноценный провал в бездну, из-за чего теперь все планы по укреплению мощи его легионов упирались в недостаток энергии. Источник в Козьих горах давно исчерпан, больше из него не выдавить и капли. Астральный же канал Гуурадеми слишком узок, а расстояние слишком велико. Поток силы, начинаясь на севере Сурдуора как полноводная река, до центральных районов Грольда доходил жиденьким ручейком, сажая Рошага на голодный паёк. Поистине чудовищная несправедливость, которая каждый миг увеличивает счет к мерзкому слизняку по имени Кайфат. Проклятие! Да он опустился до того, что отправил культистов собирать энергию смерти на полях сражений и резать жертвенный скот. Впрочем, и тут не обошлось без провалов. У Рошага была особая надежда на шаманов из местного пиратского анклава. Некоторые экземпляры этих дикарей демонстрировали вполне пристойный уровень владения даром. Но у тех сначала появились какие-то проблемы дома, а затем они и вовсе один за другим стали уходить из жизни. Нехорошо уходить, со страданиями и муками, которые они доселе сами приносили своим жертвам. Словно кто-то могущественный и не менее безжалостный устроил полноценную охоту за адептами спящих, утоляя жажду мести. Понимание сути стоящих перед ним проблем никак не способствовало их разрешению. Рошаг не мог бесконечно сидеть в Козьих горах, копя силу. Рано или поздно правители смертных очухаются, прекратят свои склоки и единым фронтом навалятся на его легионы. И пусть он уже подготовил для местных претендентов на трон Повелителя Мира несколько сюрпризов, его мощь все равно слишком мала. А значит, следовало выиграть еще немного времени и как-то ослабить врага. Всем этим светлым, темным и пока не определившимся явно не хватало проблем, которые он просто обязан им подкинуть. Насмешливо клацнув челюстями, костяной дракон сел и повел плечами. Его тело давно не нуждалось в отдыхе, а лишенные плоти конечности никак не могли затечь. Но разум цепко держался за старые привычки. По той же причине он изобразил вздох и лишь затем привычно скользнул сознанием в глубины транса, настраиваясь на тонкие энергии Нижнего мира. Мир на бесконечный миг сузился до крохотной точки, а потом разросся до масштабов Вселенной. Отовсюду хлынули волны эфира, даруя эйфорию и ощущение всемогущества. Но Рошага не интересовали жалкие обманки. Он настроился на искру разума одного из преданных слуг и потянул на себя, точно за ниточку. После чего последовали краткие мгновения полета, и он вошел в сознание старейшего из нагов. «Неплохо!» – проскрипел Рошаг, едва пришел в себя после переноса. Снова чувствовать себя живым было восхитительно. Там, где тело смертного сгорело бы, не способное выдержать тяжесть сущности Рошага, тело Змеиногого было словно предназначено служить сосудом для высшего разума. Не родное, конечно, но тоже неплохо. А уж если сравнить с тем костяным недоразумением, в которого он обратился сейчас, то и вовсе идеально. Жаль только, насладиться подзабытыми ощущениями не было времени. Рошаг открыл глаза и огляделся. Наг находился на какой-то поляне в лесу, перед залитым кровью алтарем, на котором сейчас испускала дух очередная жертва. Вокруг, стоя на коленях, 8 культистов тянули какой-то гимн и методично отбивали поклоны. Появление их господина явно не прошло незамеченным, однако Рошага слабо интересовали смертные ничтожества. Вызвав простейшее плетение, он постарался как можно четче представить место, которое требовалось найти. Прямоугольная коробка из необработанного песчаника, написанные охрой на камнях руны, овальный вход, плотно закрытый каменными лепестками, охранное кольцо из 7 каменных столбов. В какой-то момент картинка поплыла, трансформируясь в нечто новое. Внешний контур оказался разрушен, и из 7 столбов остались стоять лишь 2, а само здание превратилось в оплывший и заросший травой холм, со стороны входа изрядно подрытый. Определенно, время не пощадило узилище ловчего бездны. Хотя какое Рошагу до этого дело? Главное, целой печати. И появилось чувство направления, точно стрелка компаса, указывающая путь к тюрьме монстра. Осталось добраться до цели, освободить наверняка обезумевшую от злобы тварь, жаждущую поквитаться за годы заточения совсем и вся, и вывести Наага из-под удара. Да, именно так. Нельзя допустить гибель сосуда. Змеиноги – слишком ценный инструмент, чтобы позволять его ломать кому бы то ни было. Кивнув этим мыслям, Рошаг покрутил шеей и деловито двинулся в нужном направлении. Путь предстоял не близкий, а время нахождения вне собственного тела было весьма ограничено. Следовало поспешить. Культисты его ухода словно и не заметили, продолжая отбивать поклоны с методичностью ханьских болванчиков.